Глава 29. Бог не имеет религии. Махатма Ганди. Над Яфой вовсю гремели колокола, приветствуя входящую в гавань папскую галеру. Гремели, невзирая на отлучение, наложенное его святейшеством на крестовый поход и всех его участников. Вчера в императорском шатре я был свидетелем занятной сцены, предшествующей этому набату. «Они отказываются звонить, Ваше Величество. Говорят, пока не снято отлучение», — разводя руками, докладывал референтарий. «Пусть говорят все, что им взбредет в голову. Меня это не интересует. Они должны делать то, что я им велю». «Но его святейшество! К черту его святейшество! Наловите мне пару дюжин доминиканцев, привяжите их руки к колокольным языкам, да посыпьте площадки в звонницах раскаленным углем!» «Но, государь, не будет ли это слишком?» «Будет, если и в таком случае они откажутся звонить. Но вряд ли это произойдет». Колокола гремели над Яффой. Император стоял на крепостной стене во главе роскошной свиты, внимательно следя за маневрами вызолоченного корабля под папским штандартом. И радостная улыбка смиренного сына церкви, запечатленная на его губах, многократно отраженная, освещала лица приближенных. «Ну вот ты и попался», — тихо произнес государь, глядя, как поднимаются вверх тяжелые галерные весла, как летят на берег швартовы и ровной шеренгой выстраиваются вдоль борта отряд папской стражи. Он резко повернулся к стоявшему позади референтарию. «Есть ли сообщение от орденских магистров?» «С вашего позволения, государь, и они-то и храмовники заявляют, что, как и прежде, полны решимости защищать интересы веры в Святой Земле. Более того, они вполне уверены, что прибытие в Иерусалим первых лиц церкви вдохновит христиан на новые подвиги во славу Божию. Намечающиеся же здесь переговоры помогут завершить нелепую распрю, позволяющую неверным считать, будто существует вражда между властью церковной и властью светской. Магистры прислали своих иерархов, чтобы те могли представить ордена во время переговоров». «Прекрасно. Прибыл ли гонец от Алькемаля?» «Он обещал мне прислать в Иерусалим как минимум двух шейхов». «Еще нет, Ваше Величество». «Проклятье! Пошлите ему сообщение, пусть поспешит!» «Да вот еще. Я велел найти и доставить ко мне главу здешних иудеев. Вы нашли его?» «Увы, государь. Либо иудеи скрывают имя этого человека, либо же у них действительно нет единого первосвященника». «Тогда найдите мне какого-нибудь пророка, учителя, мессию, наконец, черт побери! И не морочьте мне голову рассказами, что их тут нет! В этой земле пророки растут, что грибы после дождя. Я вам приказываю, найдите мне такого человека! Найдите и разместите в Иерусалиме с не меньшим почетом, чем его святейшество! Ваше Величество!» — послышался за спиной императора голос одного из предводителей рыцарских отрядов. «Но достойно ли будет собрать в едином месте с отцами христианской церкви и знатными шейхами нечестивых иудеев, распявших Господа нашего?» «Не городите чушь! Стали бы они распинать отпрыска своих царей!» «Нет! А кроме того, мне нет дела, во что они верят! В моей стране каждый имеет право отправляться на небеса своим путем!» «Найдите мне человека, способного убедительно донести до остальных иудеев результаты предстоящих переговоров, или же я вас самих заставлю перейти в их веру!» Император кинул на своих приближенных взор, позволявший утверждать, что эти слова вовсе не являются пустой угрозой. «Ваше Величество!» К Фридриху, придерживая меч, подбежал молодой голубоглазый красавец с забранными в хвост светлыми волосами, тот самый Маурицио Отелло, венецианский наемник, поставленный государем во главе своего флота. «Его святейшество папа Григорий IX высаживается на берег». «По-твоему, я сам этого отсюда не вижу?» Фридрих обвел рукой панораму гавани, открывавшуюся с крепостной стены. «Да, но, может быть, имеет смысл... Он все еще папа?» «И что с того? Он и кардиналом-то был не слишком хорош. А уж проживание в Ватикане и вовсе не пошло на пользу. Передайте ему, что я с радостью приму дорогого гостя в своем лагере. Эй! Распорядись привести коней! Мы уезжаем!» Он подал знак стоящему позади оруженосцу. Весенний Иерусалим представлял зрелище куда как более приятное для глаз, чем то, которое открывалось нашему взору во время зимних поездок. Разделенный на три сектора, он бурно строился, причем каждая из сторон, будь то архитекторы Аль-Кемаля, высокоученые строители Коризмины или же зодчие, привезенные храмовниками, стремились во что бы то ни стало превзойти друг друга в красоте строящихся зданий и скорости их возведения. Большим подспорьем в непрерывном строительстве, ведущемся здесь, служил Лис. Вернее, не столько сам Венедин, сколько его черный дракон и сделанный Ансельмом перевод трофейной рукописи, открывавший посвященным секрет феерически быстрого возведения Великой Китайской Стены, дворца Цинь-Шихуанди и его гигантской усыпальницы. Было довольно забавно глядеть, как взмывают вверх, а затем неспешно опускаются на заранее отведенное им место тяжелые каменные блоки. Сначала на это чудо сбегались посмотреть со всех концов города. Но где же еще происходить чудесам, как не в Иерусалиме? К парящим в воздухе камням привыкли так же быстро, как в наши дни к подъемным кранам. Слава великого мага Лиса Венедина и его достойного ученика Ансельма Кордовца росла с каждым днем. Но, увы, это отнюдь не решало нашей проблемы. Окрестности камеры перехода были заняты коризминами, и сама она все более и более приобретала вид неприступной крепости. Еще бы! Ведь сам наместник Хорезм-Шаха избрал башню над высокой скалой, господствующей над округой, местом своей резиденции. Мы видели его несколько раз. Под жарой, как горный барс, с лицом обветренным и мрачным, он не производил впечатления человека, готового по дружбе отозвать из крепости своих нукеров и запустить под нее пусть даже союзного мага. «Он сын третьей жены Джелал-ад-Дина», — рассказывал один из коризминов, с которым быстрому на знакомство Лису удалось разговориться на Шуке, шумном Иерусалимском базаре. «И один из лучших его полководцев. Субедей никогда бы не сломил его отваги, если бы не черный дракон. Он налетел на войско, пуская струи пламени из пасти и зловонный дым из ноздрей. Ни стрелы, ни чары не могли остановить его. Кони, обезумев, выносили нас из боя, и войско бежало в панике от ужасного чудовища. Я был там. С тех пор минуло 12 лет, но как сейчас вижу эту черную тварь. И хотя ни разу в жизни ни один враг не заставлял меня дрогнуть, воспоминание об этом ужасающем страшилище заставляет меня содрогаться до самого нутра. Не, ну ты представляешь, этот самый ордынский маг со своим черным драконом так наследил в Хорезме, что у них до сих пор при воспоминании о ем поджилки трясутся. А я таскаю талисман уже скоро год, и не тебе в зуб ногой, как из него эту самую тварюку вытащить. Только подумай, шиндарахнем мы сейчас черным драконом поставки шахского наместника и спокойненько могли бы свалить от седа еще месяца два назад. Слушай, может их попробовать оттуда волком шугануть? С сомнением в голосе предложил я. Лис пожал плечами. Да ну, это як-то несерьезно. Ты что, ты еще и одну ночь не читал? Они его своими джинами в раз затопчут. У них же наверняка вставки свои маги есть. Наедут на бедного херсерка танком, а мне его и прикрыть нечем. В разгар беседы в занимаемые нами апартаменты вошел Ансельм, явно довольный собой и миром вокруг. «Ну, и чем ты занимаешься, блин? Ты на бакалавра сдавать думаешь или как?» С места в карьер набросился на него Венедин. Моментально теряясь под гневным взором наставника, юноша почти прошептал: «Я, о великий, я разработал новое заклинание. А оно позволяет сращивать камни в единое целое. Как будто это один камень. Полагаю, что для новой цитадели, которую строит государь...» «Ты мне глупостями баки не забивай. Тебе что надо задавали? Я что-то до сих пор не слышу вразумительного рассказа на тему применения черного дракона Цинь-Шихуанди, так сказать, в быту, в народном хозяйстве. Тебе зачем дополнительную литературу выдали? Камни сращивать?» «Но, о великий, я же сам разработал новое заклинание!» «Не, ну тупой я какой-то. Оставь камни в покое. Они миллион лет тут лежали и еще миллион пролежат. Ответь мне домашнее задание, а потом играй в свои кубики, сколько тебе влезет. Вот, к примеру, ты знаешь, как выводить из талисмана образ черного дракона? Конечно. Это проще простого. Точно так же, как, скажем, выводить образ змеи из посоха Асклепия. Или же... Не, ну не уникум, блин, а? Вундеркинд хренов, неразумное дитя каменных джунглей. Ты еще смерти моей желаешь? Что вы, о великий? Да как я могу? Так что ж ты раньше-то молчал? Ну, я не думал. Ведь это ж такая малость. Фатаморгана, фантом. Ага, мираж, стелс и МиГ-31. В общем так, роднуля, ударная стройка феодализму по боку. Хочешь быть бакалавром, изваяй мне этого самого черного дракона. Да так, чтобы летал, искрил и дым пускал. Ну, чтобы одним словом все было чики-чики. Как? Ошеломленно переспросил Ансельм. Каком к низу, головой кверху. В общем, цели ясны, задачи определены. За работу. К утру управишься. Ну, о, великий, в трактате говорится о ручных крыльях, наподобие тех, что воины тени применяли в войне против айнов. А я, с вашего позволения, никогда и не слыхивал ни о воинах-тенях, ни об айнах. Едва ли не шепотом пробормотал молодой маг. Ох, я, парасите, ну неуч, а. Ну, двоечник, про ниндзюков ничего не слыхал. — возмущенно сказал Венедин. — Лис, у Киукчи был дельтаплан, а образ дракона он носил поверх него, как плащ. Мои слова, кажется, заставили разбушевавшегося о великого сменить гнев на милость. — Ладно, рановато нам, старикам, уходить на заслуженный отдых. Ничего бы из нас не могёт и сделать. Ну, так и быть, помогу тебе. Со вздохом махнул он рукой. «Ты что, когда-нибудь строил дельтапланы?» — спросил я, когда радостный Ансельм побежал экспроприировать с султанских складов 10 отрезов первостатейного шелка на нужды партии. «Никогда в жизни. Но це не важно. Во-первых, я видел, как они выглядят. А во-вторых, в детстве в пионерском лагере я цельную смену ходил в авиамодельный кружок. Так что не боись, все будет пучком». Их тиозавры станут нашими тиозаврами. Невзирая на гордые заверения лиса, изваять летающий аппарат к утру не удалось. То, что вышло в результате его полуношных бдений, больше походило на гигантский шезлонг с ящиком для мелких вещей внизу. «Это что?» Недоуменно глядя на хитроумный плод инженерной мысли моего друга, наивно спросил я. «А вот мы сейчас и узнаем», — с нескрываемой гордостью созерцая обтянутые цветастым шелком устройства, заявил лис. «Ансельм, грузи в гондолу мешки с песком и гони коней вниз с холма». Лисовский ученик поспешил приступить к выполнению полученного распоряжения. «Это полетит?» — для верности спросил я, с невольным холодком в крестцово-позвоночной зоне, понимая, что если каким-то чудом лисовское детище взлетит, то вслед за мешками с песком в гондоле окажемся мы. И тут уж не до шуток. «Ну, должно. Вот видишь, это несущий планер, это стабилизаторы, вот це рулевые тяги. Так что мы сможем не просто парить в воздухе, как и птицы, но и, так сказать, управлять полетом». Пока он говорил эти исторические слова, Ансельм завершил подготовку к запуску и сделал отмашку погонщикам, дежурившим у восьмерки горячих берберийских скакунов, где-то позаимствованных моим боевым другом для испытания оружия возмездия. Почувствовав на спинах болезненные укусы витых кожаных бичей, норовистые, почти дикие животные, гневно захрапев, рванулись вниз по склону. Бесценный экспонат авиационной выставки в Ле-Бурже, установленный на шасси, изготовленный из двухколесной арбы, понесся вслед за упряжкой, потрясая несущим планером, стабилизатором и проявляя при этом одну лишь но явную тягу — уткнуться передком в грунт. «Давай!» — грозно скомандовал лис, и Ансельм, восседавший на арбе, что есть силы, рубанул тяжелым мечом по громоздкому узлу, крепящему аэроплан к шасси. Крепежные тросы обмякли, и устрашающий агрегат, груженный 800 фунтами песка, отчего-то хлопая вздувшимся шелком крыльев, рванулся вдогонку скакунам, стремительно перегнал их и... треск и грохот возвестили о том, что первый европейский аппарат тяжелее воздуха достиг основания холма. «Да уж...» — почесал затылок Лис, печально глядя на сложившийся шезлонг. «Ну, на фоне общей тенденции к неуклонному росту встречаются еще определенные недоработки на местах. Надо было, пожалуй, ставить расчалки». «Что ставить?» — переспросил я. «Ну, это штуковины такие, ты не знаешь». Наш плодотворный диалог был прерван весьма неожиданно. «База Европа-центр вызывает джокеров. Джокер-1, ответьте мне». Лис удивленно посмотрел на меня. «Шось у лиси сдохло. Ежели они сейчас скажут, что вытащили тролля из пещеры, и мы можем возвращаться обратно, ей-богу, я объявлю себя шейхом лисом Аль-Венеде-Дином и возглавлю джихад против институтского начальства». Я пропустил угрозу лиса мимо ушей, тем более что в голове требовательно звучал знакомый голос диспетчера. «Ответьте базе». «Слушаю вас, сударыня». «У вас там все нормально?» «Ну так, в общих чертах». «А почему вы до сих пор не вернулись?» «Видишь ли, тут есть определенные проблемы. Мы сейчас как раз работаем над этим». «Ну, как знаете. Только в правлении института есть мнение, что вы намеренно затягиваете свое пребывание на побережье Средиземного моря, не имея на то никаких оснований. Так что, возможно, в этом году у вас возникнут осложнения с отпуском». «Не, ну ты слышал. Ну есть на этом свете хоть какая-то справедливость. Слухай, роднуля, а ты б не могла нам кого-нибудь из руководства сюда притаранить? У нас тут есть отличное местечко для отдыха, буквально курортная зона. Зеленые лужайки, чистые ручейки, свежий горный воздух, потрясающая архитектура, обалденная флора и прелестная фауна. Ну то есть рай земной, чтоб я так жил, блин. Вади Аль-Джан называется. Так если шо, мы в этот санаторий имени Лампады Аладдина можем бесплатную путевку выписать. Так сказать, подарок от профсоюза». «Я не распоряжаюсь отпусками. Я только передаю то, что слышала». «База, милая, а что, собственно, произошло? Чем обязаны, так сказать, визиту?» Стараясь несколько скрасить впечатление от лисовского монолога, вмешался я. «Вы в Святую Землю из Марселя отплывали?» «Да». «Ну, это ж когда было-то? Еще осенью?» «Вот именно, осенью. С тех пор из порта не вышел ни один корабль. Там случился пожар. На порт напали каталонские пираты. В складах появились огромные полчища крыс». «Алло, родная, а мы-то тут при чем? Мы что, по-твоему, крыс в Марсель завезли?» «И застрял наш стационарный агент, который должен был отправиться в Святую Землю». «Я не понял, мы ему что, няньки? Он что, не может добраться до какого-нибудь другого порта?» «Не может. Тамошний начальник порта посадил его в подземелье. Он, похоже, совсем с ума сошел». Я чувствительно толкнул лиса в бок. «Капитан, ты чего пинаешься?» Напарник удивленно смерил меня взглядом. «Сережа, горе злосчастье». «О, чур тебе, чур!» «Не, вроде нету». Замахал руками неустрашимый Венедин, быстро оглядываясь и прислушиваясь к окружающим звукам. «Да ты не понял. Золотая фибула мэтра Марно, капитана Святой Женевьевы». Лис хлопнул себя по лбу. «Господи, я и забыл. Короче, подруга, пусть твой стаций выбирается из подвала и уж как хочет отберет у начальника порта золотую фибулу. А у нас, скорее всего, должна быть у того на плече. Только не дай бог оставит ее у себе. Пусть зашвырнет ее в море, в камин, лучше в камин, и будет ему удача». «Зачем?» «Девонька, за этой брошкой горе злосчастья таскается». «Вы опять за свое? Какое еще горе злосчастья?» «Обыкновенное. Тебе что, Марселя мало? Еще какие-то доказательства нужны?» Лис готов был разбушеваться не на шутку, но внимание его отвлек Ансельм, поднимающийся вверх по склону холма с озадаченным видом, вертя в руках деталь погибшего аэроплана. «В общем, ладно, я все сказал. Отбой связи!» — громыхнул напоследок лис, ступая навстречу ученику. «О, великий! Вы видели? Оно рухнуло на землю и развалилось на куски!» — горестно начал Ансельм. «Да ну, не расстраивайся. Усяко бывает. Значит, дерево было непросушенное, метизи некалиброванные, опять же, турецкая фурнитура. А ты что думал? Без манометра и осциллографа мы сразу ручные крылья забабахаем? Ты что, в сказку попал?» «Ну, а что же делать?» «А что делать? Дрова на костер. Шелк, ежели целый остался, сверни. Ну, а что уж порвалось, отдай крестьянам на шаровары. И давай дуй на склады за новым материалом. Дальше ваять будем». К нашему великому сожалению, ваяние затягивалось. Лисовские агрегаты от конструкции к конструкции становились все совершеннее. Некоторым из них порой даже удавалось несколько минут удержаться в воздухе. Но все же о том, чтобы переносить на них сколь-нибудь весомый груз на сколь-нибудь дальнее расстояние, не могло быть и речи. Агрегаты зависали в небе подобно своеобразным воздушным якорям, не желая ни на дюйм двигаться с места. Последние дни я мало видел Лиса. Занятый своим делом, он пропадал на холме Геват-Рам, где располагался летный парк. Меня же император, испытывающий в связи с наплывом высоких гостей острую нехватку в переводчиках, призвал дежурным толмачом в ставку. И вот, наконец, настал день, которого здесь ждали все. С утра на улицах слышалось радостное шушуканье. Отпросившись у Фридриха, я примчался к венецкому ангару и застал в нем Лиса, скорбящего над остатками очередного летающего чуда века. «Там сегодня начнется», — спрыгивая с коня, бросил я. «Приехал папа римский с кардиналами. Здесь также константинопольские и иерусалимские патриархи. Какие-то муфтии, раввины, шейхи, да кто их там разберет?» Лис поднял на меня безрадостный взор. «Патологоунатом. А в чем прикол-то?» «Ты не понимаешь. Такого еще не было никогда. Сегодня они соберутся вместе». «Капитан, меня занимает другое. Я, видишь ли, вырос в 10 минутах ходьбы от полка истребительной авиации и с детства помню, что вот эти штуковины способны летать. И хоть убей, я не могу понять, почему они этого делать не желают». «А может, попробовать его магической силой поддержать? Как Ансельм, камни?» «Капитан, ну ты темный. Я к ни разу не учился. Сравнил щелк и камень». «Ну, шелк, конечно, значительно легче», — произнес я, не понимая, к чему клонит мой друг. «О, Господи! Ну, это же элементарно! Шелк не задерживает магическую энергию. Ее в него невозможно упереть. Понимаешь, в чем тут собака-то порылась? А деревянные крылья ломаются в том месте, где ты прикладываешь поток магически заряженных электронов. Думаю, вот каменные заказать». Идея летать под собственной могильной плитой меня от чего-то не вдохновила. А может, соорудить что-то вроде пары небольших монгольфьеров и закрепить их на крыльях? Я уже думал. Но ты вообрази себе. Летит эдакий страхолюдный черный дракон, а на крыльях у него воздушные шарики. Рубзаста даю. Крызмины с места не сдвинутся, их от хохота Кондратьи хватит. Ладно. Времени рассиживаться нету. Венедин пнул ногой безжизненный остов летательного аппарата. «Давай, капитан, занимайся большой политикой, а я тут с Ансельмом еще поиграю в братьев Олрайт. Будет что-то интересное, включай связь». Он поднялся, собираясь уходить. Но вдруг, повернув ко мне лицо, спросил, словно чувствуя, что находится на пороге открытия. «О, слухай. А ежели попробовать соорудить биплан? С 4 крыльями оно даже ужаснее получится». Небольшая площадь перед храмом гроба Господня была заполнена народом. Впрочем, сказать так означает не сказать ничего. Людей, собравшихся в этот час близ огромных ворот храма, казалось, могла свести вместе только неуемная фантазия Данте, подбирающего яркие персонажи для своей божественной комедии. Римский понтифик, косо взирающий на константинопольского патриарха, исламские шейхи, со скрытой ненавистью оглядывающие обоих неверных шакалов, Некто в черном с кудрявыми локонами страсти, свисающими по обе стороны лица, и вокруг них монахи, дервиши, раввины. В общем, нечто невообразимое, сведенное вместе непреклонной волей императора Фридриха. Гомон и негромкая словесная перебранка слышались близ разверстых врат, норовя перейти в шумный скандал. Но тут над площадью радостно взвыли медные боевые трубы, и на сооруженный здесь же деревянный помост неспешно поднялся сам император. Патрицианская тога с пурпурной каймой, надетая поверх золоченой кольчуги и золотой венок триумфатора на голове, придавали ему вид античного кесаря. Высокое общество смолкло. Две сотни копейщиков в полном молчании промаршировали по площади и заняли места по ее периметру. Назревавший скандал затих, так и не начавшись. Над старым городом воцарилась тишина, так что стало слышно, как за стенами цитаделей, где-то близ гиены огненной, надрывно кричит Ишак. «Достопочтимые прелаты! Я очень рад видеть всех вас здесь, близ этих врат! Этой редкостной удачей я обязан тому почтению, которое каждому из вас испытывают истинно верующие в известных мне землях! Вы все стойкие и искренние носители Божьего Слова! Каждый из вас почитается за мудрость, коей порой так недостает нам, земным владыкам. Я был бы рад прибавить к словам каждого из вас, ибо глубокие знания ваши — кладезь божественной истины. Но вы, разбросанные в разных землях, разделенные со времен падения башни Вавилона рогатками и рвами непонимания, мы в своем жизненном пути, не посвятившие долгих лет духовному поиску и познанию чистого истока, вынуждены в звериной злобе и диком неверии каждым шагом своим отрицать Слово Божье, носителем которого являетесь вы, почтенные прелаты!» Он затих, переводя дыхание и оценивая, какое впечатление оказывают его слова. «Мне горько! Мне горько и больно сознавать это! Но трижды горько не сознавать то, что чистый живительный источник веры, служить которой вы все присягали ежедневно и ежечасно, оскверняется черной завистью, глупой и нелепой враждой и мелкими страстишками слуг Божьих!» Голос его загрохотал громовыми раскатами. «Но когда один из моих слуг проворуется или же не проявит должного усердия в исполнении своих обязанностей, мой мажордом спешит наказать его, будь то словом, плетью или же мечом. Что же остается делать мне, господнему мажордому, когда я вижу, как слуги Божьи, забыв всякий стыд, чинят козни как друг против друга, так и против того, кому они клялись служить? Я призван в этот мир, чтобы править, чтобы награждать усердных и карать нерадивых. И да дарует мне Господь силы совершить это с добротой и мудростью. А потому я собрал вас здесь, в этом священном для каждого из вас месте, в этом священном для каждого из вас граде, здесь, где и по сей день видны стены Соломонова храма, здесь, где находится гроб Спасителя нашего, здесь, где лошадь пророка последний раз коснулась земли, вознося его на небеса. Я собрал вас, чтобы сказать, что чаша терпения людского переполнена, переполнена не водой, но человеческой кровью. И я заклинаю вас, как мажордом Господень заклинаю, ибо слова увещевания всегда должны предшествовать мечу возмездия. Войдите в эти врата! Забудьте свои распри! Забудьте, что один из вас величают того, кому посвящен этот храм, и Иешуа, другие Иисусом, третий Исой! Протяните друг другу руки и дайте каждому из вас черпнуть от чистоты и мудрости другого. Достанет ваша мудрость и чистота единой, как един Господь. Всевышний, сотворивший этот мир за 7 дней, да будет вам примером на том пути, на кой вам нынче суждено ступить. Войдите в эти врата, Они затворятся за вами, и никто под страхом смерти не посмеет нарушить вашего священного уединения. Я сам стану следить за этим и сам буду заботиться о вашем хлебе насущном, как то и обязан делать мажордом. Спустя же неделю, в начале седьмого дня, мы вновь соберемся здесь, чтобы пиром, которого доселе не было видано на земле нашей, на свете нашем, отпраздновать час, когда чистые ручьи вышней мудрости, подобно весенним потокам, сольются в единую прозрачную реку, способную утолить жажду всех страждущих истины. «Ступайте!» — он простер руку в сторону храма. «И да будет с вами милость Божья!» Копейщики, очевидно ожидавшие этого сигнала, начали шаг за шагом сжимать полукруг, вытесняя отцов церкви с площади. «Прекрасно!» — подперев рукой бок, кивнул Фридрих, когда площадь опустела, и слушатели его вдохновенной речи оказались внутри храма. «Закрывайте ворота! Заваливайте их камнями! Да оставьте небольшую щель, чтобы можно было передавать еду! Референтарий!» «Я здесь, Ваше Величество!» «Записывай! В первый день еды отпустить как военачальникам, по полной мере 3 раза в день. Второй также 3 раза, но уже 3/4 от нормы. И каждый следующий день давать только половину от меры дня предыдущего». «Будет исполнено, Ваше Величество. Но позвольте спросить, а если они вдруг все же не договорятся?» «Тем хуже для них», — пожал плечами Фридрих. «Будут сидеть взаперти, пока не найдут общий язык. А если кто-нибудь из них умрет, что ж, придется подыскать ему замену. И так до тех пор, пока они не скажут того, что я хочу услышать». Я стоял в толпе рыцарей, понимая, что являюсь свидетелем события, по меньшей мере невообразимого где-либо еще. Пожалуй, ради этого действительно стоило задержаться, пусть даже и потеряв законно причитающийся отпуск. Сообщи мне сейчас, Лис, что коризмины в спешном порядке бросили окрестности старой башни Дель Поджо, и мы можем в прогулочном темпе отправляться домой, я бы все равно задержался узнать, чем же закончится вся эта небывалая авантюра. Или же, кто знает, великое деяние? «Господин Вальтер фон Энгваринген?» Я резко повернулся. На человеке, звавшем меня по имени, поверх доспеха был надет белый льняной нарамник с алым крестом, слегка похожим на древнюю нормандскую руну. «Мессир Сальватор де Лаварье?» Я склонил голову, понимая, что поклониться в такой толпе мне не удастся. «Какими судьбами?» «Я представляю его преосвященное высочество магистра ордена храма Девы Марии Горной при императоре. А вы? Я вижу, наша помощь пошла на пользу. Вы состоите при Фридрихе?» «Ну, я бы так не сказал. Я всего лишь толмач, не более того». Де Лаварье посмотрел на меня с улыбкой, в которой читалось явное недоверие. «Да, конечно, конечно. Вот именно. Толмач нам и нужен. Мы были бы весьма вам обязаны, господин рыцарь, когда бы в память о той скромной услуге, которую орден как-то имел удовольствие вам оказать, вы бы, в свою очередь, помогли нам найти общий язык с императором. Вне лишних глаз».